Все мы сидели словно парализованные. Потом вдруг вскочил Ронни, никогда не отличавшийся выдержкой. «Хватит, не хочу, надоело, не хочу!» Он направил на Норму палец. «Считай, что я лишил тебя роли, Нинон. Считай, что я больше тебе не муж. Считай, что ты самая последняя женщина на земле». Он повернулся к матери. «Анни, дорогая моя, не слушай эту змею, эту пьяную сову. Сыграй ты в моем фильме, умоляю тебя». А потом мать сделала то, что привело Пэм в изумление. Она-то думала, что мать оскорбится за свой сыр в вине, потому что та с трепетом относилась к этому национальному блюду. Если бы сам Папа Римский посмел бы его раскритиковать, он тут же стал бы ее врагом на всю жизнь. Но мать подошла к Ронни и медленно повернулась к Норме. «Я устала», — заявила она. «Небо свидетель, я пыталась сделать все ради нашей старой дружбы, Норма Дилейни. Но сейчас я поняла, что нет никого, никого на свете, кто мог бы помочь тебе. Я умываю руки». Потом она обратилась к Ронни. «Ронни, дорогой, это моя вина. Я заставляла тебя поступать против твоего желания во имя Нормы. Теперь я вижу, что была не права. И единственное, чем я могу выразить тебе свое раскаяние, это согласиться сыграть эту роль». Надежды Пэм вспыхнули с новой силой, но тут же чуть-чуть погасли из-за крика Нормы. «Так, ты украла не только моего мужа, но и мою роль. Ты украла!» «Заткнись!» — рявкнул Ронни. А Норма сорвала с себя ожерелье и бросила его к ногам Ронни. «Значит, ты отдаешь мою роль Анне?» «Да». «И разводишься со мной?» «Да». «Ха, разводишься! А ты забыл, что случается при разводе из-за супружеской неверности? Ведь ты начал мне изменять с первого часа, как я стала твоей женой. Мой адвокат составит список, и он будет толще телефонного справочника. Посмотрим, кто с кем разведется. И ты также забыл о законе насчет собственности. Тебе придется отдать мне половину того, что у тебя есть, половину денег за фильм «Анинон». Норма попыталась швырнуть в Ронни тарелку, и Пэм едва успела перехватить ее руку. «Но, несмотря на все это, мой дорогой супруг, знай, что развода не будет, не будет, иначе я устрою такой скандал, который уничтожит и твою вечную женщину. Так что о разводе забудь». Ронни позеленел, а Норма повернулась к матери. «Теперь поговорим о бабушке всех сирен. Если моя старенькая швейцарская фрау Ронни еще раз предложит тебе роль Нинон, лучше сразу откажись от нее, иначе ты окажешься на суде в числе его любовниц, если, конечно, твои адвокаты не сумеют доказать, что ты слишком стара для любовных утех. И даже не адвокаты, а твои враги. Более того, если ты сейчас же не откажешься от роли Нинон, я устрою веселое представление. Я немедленно позвоню Летти Лерой, а уж она-то сумеет расписать твои грязные махинации с моим мужем и ролью». Все застыли. Норма вновь обратилась к Ронни. «Итак, мой милый, кто из нас будет играть Нинон?» Пэм была свидетелем того, как паника в нем боролась с гневом, но гнев пересилил. «Анни!» — закричал он. «Роль достанется Анни!» «Ей? Ей!» «Превосходно!» — внезапно успокоилась Норма. «Могилу вы себе вырыли, можете ложиться. Я сейчас же иду звонить Летти Лерой». И она отправилась в дом. Пэм была потрясена настолько, что едва не утратила дар речи. «Она это сделает?» — наконец пролепетала она. «Несомненно. Ронни был бледен, как полотно. Она достаточно завелась». Он помолчал. «Но ничего. Несколько месяцев назад я установил в студии выключатель, чтобы прерывать все телефонные разговоры в доме». «Тогда, ради бога, воспользуемся им», — сказала Пэм. «Да, да». И Ронни торопливо зашагал в противоположную от дома сторону, к небольшой студии, которую он выстроил несколько лет назад. Тогда обнаружилось, что он не только великий американский кинорежиссер, но и превосходный художник-абстракционист. Насколько помнила Пэм, к домику у бассейна студия находилась ближе, чем дом, куда направилась Норма, и не сомневалась, что Ронни сумеет ее опередить. Но тревога не оставляла Пэм. Она чувствовала, что под ангельским благородством матери скрывается жестокость. Тем временем мать снова занялась едой, словно здесь и впрямь собрались на маленький интимный ужин. Минут 10 ели в полном молчании. Ронни не возвращался. Нормы тоже не было. Пэм, как юла, крутилась в кресле. «Отлично получилось, право же, отлично!» — заметила мать. «Но в следующий раз нужно будет добавить кое-что». Это были ее единственные слова. Потом знаменитая складка суровой сосредоточенности пересекла ее лоб. Мать встала. «Дорогие мои!» — объявила она. «Меня беспокоит бедняжка Норма. Я в ужасе. Конечно, у нее злой, вульгарный язык, но она так несчастлива. Видит Бог, она не хотела зла. Я иду к ней». «Анни!» — вскрикнула Пэм. «Пожалуйста, ради...» Но мать, словно не слыша, направилась к дому. Дядя Ганс, Джина и Пэм ждали долго, не меньше 10 минут. Пэм одолевали ужасные мысли. Выключатель Ронни не позволял пользоваться телефоном, а Норма слишком пьяна, чтобы самой ехать к Летти Лерой. Но ведь есть телефон в сторожке у ворот, где живет шофер с женой. «Боже мой!» — подумала Пэм. «Если Норма в состоянии хоть что-то соображать, через 20 минут Летти Лерой будет известно все». Она вскочила и вместе с Трайм помчалась к сторожке. А когда прибежала, то увидела, что внутри темно. На всякий случай она забарабанила в дверь и подергала ручку. Дверь была заперта. Очевидно, ни шофера, ни его жены не было дома. Пэм повернула обратно. В доме горел свет. Подходя, она услышала голос матери. «Пэм! Пэм! Пэм!» Пэм побежала. Дверь была открыта. Пэм взлетела в холл и увидела мать, стоявшую у подножия лестницы. А у ее ног, бесформенной грудой, лежала Норма.